Часть третья. Америка началась с тюрьмы. Его задержали в американской половине Лоредо на 8 часов для заполнения длиннейшей анкеты. Из нее мы знаем, что при себе у него было $637, что пробыть в США он рассчитывал 5 месяцев и что сложение его было оценено как крепкое. Перед въездом в Штаты он тщательно зачеркнул в записной книжке все строчки, которые могли бы показаться предосудительными. «Радуйся, распятый Иисусе, надо обращаться в Коминтерну, в Москву, и ты, балда, Колумб, скажу по чести. Что касается меня, то я бы лично, я по Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично». Наивная эта конспирация оказалась напрасной, бумаг не досматривали. 3 дня он ехал до Нью-Йорка экспрессом в отдельном купе в состоянии крайней растерянности, что и отражено в стихотворении «Мексика-Нью-Йорк». Теряя шапчонку, голову задеря, все равно ничего не поймешь. 30 июля он был в Нью-Йорке, сразу позвонил Бурлюку. «Привет, Додик». «Здравствуй, Володя», — спокойно отозвался Бурлюк. «Как поживаешь?» «Спасибо», — ответил Маяковский. «За последние 7 лет у меня был как-то насморк». Но Бурлюк, в общем, был невозмутимый человек, а как-то не очень обрадовался. Примчался на 5-ю авеню, придирчиво осмотрел друга и нашел не слишком переменившимся. Зашел даже в ванну, где он смывал мексиканскую пыль. В воспоминаниях Бурлюка есть одна двусмысленность. Маяковский, сказано там, сыплет кирпичи своих острот. Конечно, старый друг ничего дурного не имел в виду, а все-таки оно не слишком комплиментарно. Вовремя я уехал из Мексики, чуть не втяпался в охоту на львов. Вероятно, говорили не только о Мексике, но Бурлюк, понятное дело, политику не упоминает вовсе. Воспоминания писаны в расчете на советскую публикацию. Вместе они отправились к Чарльзу Рехту, юрисконсульту Амторга, чеху по происхождению. С Маяковским Рехт познакомился только во время своего визита в Москву годом ранее. Пошли гулять по Бродвею. Неделю спустя Маяковский отписался на эту тему. «А лампы как станут ночь копать? Ну, я доложу вам, пламечко. Налево посмотришь, мамочка-мать. Направо, мать моя мамочка». Ей что-то поглядеть в московской братве, и за день в конец не дойдут. Это Нью-Йорк, это Бродвей, гау ду ю ду. Я в восторге от Нью-Йорка города, но кепочку не сдерну с виска. У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Почему свысока и в чем заключается гордость, неясно. Видимо, проблема в том, что американцы, гуляющие по Бродвею, думают исключительно о деньгах. И даже ребенок сосет, как будто не грудь, а доллар, занят серьезным бизнесом. Советские дети, понятно, сосут не так, у них это не бизнес, а творческий труд. Депрессия его усугубляется тем, что вокруг него начинает косить людей, и снаряды ложатся все ближе. Во второй половине 20-х это станет одной из главных причин его нарастающего невроза. Он поселился у Исая Хургина, председателя Амторга, которого должен был сменить Эфраим Склянский, соратник Троцкого и его заместитель в Реввоенсовете. Амторг, созданный в 1924 году, за отсутствием посольства и торгпредства, брал на себя их функции. Хургин был человек деловитый и обаятельный, его в Америке любили. 27 августа он утонул при обстоятельствах не столько загадочных, сколько нелепых, что породило всевозможные слухи. Известия 29 августа писали так. 26 августа Склянский и Хургин прибыли в дачную местность Лонг-Лейк на севере штата Нью-Йорк на совещание с некоторыми ответственными сотрудниками советских учреждений в Соединенных Штатах. Лонг-Лейк был выбран как наиболее удобный пункт, поскольку участники совещания съезжались из различных городов. 27 августа совещание закончилось. Оставалось несколько свободных часов до отъезда. Хургин предложил покататься на лодке по озеру Лонг-Лейк. На пристани находилась моторная лодка, но механика не было. Решено было взять 2 каяка и 1 лодку. Склянский сел вместе с Хургином, товарищ председателя Амторга Краевский взял 2-й каяк, а остальные 2 участника совещания сели в лодку. Хургин был на этом озере раньше и шел во главе флотилии. Лодка держалась с берега, а каяки ушли на середину, где начались водовороты. Краевский предложил возвратиться, но Хургин заявил, что он хороший пловец и умеет справляться с каяком. Так как каяк Краевского начал наполняться водой, он повернул к берегу. Хургин сказал, что последует за ним через несколько минут. На берегу Краевский застал пассажиров лодки, и они стали дожидаться Склянского и Хургина. Подождав некоторое время, Краевский и его спутники добыли моторную лодку и направились на поиски каяка. каяка. В течение минут 20 они не могли его обнаружить, и лишь случайно успели заметить каяк Склянского и Хургина в тот момент, когда он переворачивался. Когда моторная лодка достигла места катастрофы, там находилось уже несколько лодок, поспевших с берега. Никто не решался нырять, так как было известно, что это наиболее опасное место на озере, и там, по словам местных жителей, погибло уже много людей. Лишь через 15 минут удалось раздобыть багры и через 20 минут найти Склянского. Вернуть его к жизни не удалось. Хургина нашли через полтора часа. Глаза его были широко раскрыты. Он, по-видимому, нырял, пытаясь спасти Склянского. Версия о политическом убийстве, причем мишенью явно был не Хургин, а Склянский, пошла гулять после мемуаров сталинского секретаря Бориса Бажанова, бежавшего на Запад через Иран и Индию в 1928 году. Мы с Мехлисом немедленно отправились к Канеру и в один голос заявили: «Гриша, это ты утопил Склянского?» Канер защищался слабо. «Ну, конечно, я. Где бы что ни случилось, везде я». Мы настаивали, Канер отнекивался. В конце концов я сказал: «Знаешь, мне, как секретарю Политбюро, полагается все знать». На что Канер ответил: «Ну, есть вещи, которые лучше не знать и секретарю Политбюро». Григорий Канер, секретарь Сталина по темным делам, как называл его Бажанов. Темные дела, вероятно, действительно были, поскольку в 1937 году Сталин его убрал. Доказательств убийства нет никаких, а в какой мере можно верить Бажанову – вопрос. Несомненно только, что это был человек исключительной проницательности и хитрости. Он умудрился не только сбежать на Запад, но и уцелеть в результате нескольких похищений. Его книга «Записки секретаря Сталина» стала в 1930 году мировой сенсацией. Приказы ликвидировать его поступали регулярно. А он благополучно дожил до 1982 года. Любопытно, что посланный уничтожить его агент сам сбежал за границу, что и спасло Бажанова. Перемещение Склянского в Штаты после снятия его с поста зампреда Реввоенсовета, воспринятое им, кстати, с радостью, поскольку он желал посмотреть мир, было частью борьбы с Троцким. После короткого периода руководства Моссукном, поистине это большевистские менеджеры, с равным рвением брались за организацию всего на свете, он отбыл в Штаты сменять Хургина и уже на третий день погиб. ФБР провело расследование, и никаких следов убийства не обнаружено. Зато установило, что все участники загородной прогулки были жестоко пьяны, что, вероятно, вкупе с внезапно испортившейся погодой их и погубило. Маяковского потрясла смерть Хургина, со Склянским он едва был знаком. Он лично нес урну с его прахом на пароход, отплывающий в СССР. Не сохранился документальный фильм о траурном митинге, где Маяковский был почти в каждом кадре. А месяц спустя, тоже в Штатах, он узнал, что застрелили мексиканского коммуниста Франсиско Морено, угрюмого авантюриста, не расстававшегося с револьвером. Морено был убит 15 сентября за разоблачение коррупции в штате Веракрус. Губернатор Хара, которого иногда называли даже большевиком, получил миллионную взятку от американской нефтяной компании, добивавшейся льготных условий для концессии. Маяковский писал о мексиканской политике: чехарда президентов, решающий голос Кольта, никогда не затухающая революция, сказочное взяточничество, героизм восстания и распродажа правительств. Если все решает Кольт, что удивляться гибели? Что ему действительно нравилось в Мексике, так это интенсивной жизни. Одних давят автомобилями, других убивают за политику. Живи быстро, умри молодым. Но все-таки две смерти людей, с которыми только что успел познакомиться, это за месяц многовато. Дальше было больше. В декабре того же года Есенин, потом Дзержинский, Нетта, Войков, Блюмкин, Силов, многие еще в разной степени близкие к нему. И все это были революционеры. И не просто так он в 1929-м говорил Светлову, что опасается высылки.